Глава 21. Последние сутки нахождения в Альсгаре мы сменили берлогу. Лайн копила силу на дело, а каждое открытие тайной двери в логово скульптора жрало ее скудные запасы. Это было неразумно, так что, несмотря на немалый риск, мы переехали в трактир. Он находился недалеко от второго города, на тихой и не слишком людной улице каштановых цветов. Нам досталась прекрасная, чистая, уютная комнатушка на третьем этаже. Из окна открывался чудесный вид на холм, который опоясывала стена второго. Постояльцев практически не было. Люди предпочитали более дешевые заведения, расположенные у внешней стены и моря. Но хорошая еда, нормальный сон и надежная дверь — это то, что было нам нужно. Так что цена нас не смутила. Мое солнце занялось планами дома Йоха. Пень был столь любезен, что все же поделился ими. Вот уж не знаю, как Молсу удалось добыть такую ценность, не иначе как кого-то прирезать. Но для нас бумаги оказались очень даже кстати. Ранним вечером пришлось оставить Лайн заниматься делом, а самому отправиться на последнюю перед делом встречу с пнем. Следовало обговорить кое-какие детали. Я выбрал обходную дорогу. Пришлось сделать большой круг и потерять некоторое количество времени, но я знал, что делаю. Уж лучше не досчитаться нара, чем накликать неприятности себе на задницу. Несколько раз я проверял, нет ли за мной слежки, но все было чисто. Они подошли в тот момент, когда я проходил через овощной рынок. Высокий седой мужчина, потеряв интерес к лотку с огурцами и репой, оказался рядом со мной. У него было доброе лицо, густые пушистые усы и кустистые брови, которые делали его еще добродушнее. Смешливые голубые глаза и очень уверенная рука с коротким граганским ножом, который хмырь приставил к моей печени. «Привет», — улыбнулся Седой. Судя по всему, ничего хорошего ждать не приходилось. Его нисколько не смущала толпа. Он прекрасно держал нож. Со стороны создавалось впечатление, что встретились два закадычных друга. И в то же время этот друг в любую уну мог вогнать мне в печень несколько дюймов отличной стали. Мужика я видел впервые. Судя по выговору, он был с севера, скорее всего, из столицы, а значит, птичка залетная и Молсу не подчиняющаяся. Из пестрой толпы появился светловолосый коротышка со множеством веснушек на хитрой роже. Я заметил, что его левое запястье сжато, рука в свободной рубахе чуть оттопыривается. Скорее всего, метательный нож или еще какая дрянь. Он подошел ко мне вплотную, приобнял за плечи. «У тебя есть шанс прожить еще какое-то время. Где твоя женщина?» «Какой мне резон отвечать?» Я смотрел в толпу, стараясь понять, работают они в паре или есть еще кто-то. «Выбор у тебя не богат. Не согласишься нам помочь, будешь долго корчиться. Поверь, мой друг, об этом позаботится. А потом мы сами найдем твою бабу и придумаем, как с ней поступить. Или же, если будешь покладист, умрешь вместе с ней, но быстро и без боли. Даю тебе слово, что вы оба отправитесь в счастливые сады, ничего не почувствовав». Видно, что-то проявилось на моем лице, так что Седой пояснил. «Мы стараемся делать работу чисто и не затягивать с этим. Поверь, нам не приносит удовольствия доставлять боль клиентам. Мы профессионалы». Он не врал. Это действительно было так. Они вели себя очень спокойно, не дергались, не нервничали. И совершенно меня не опасались. Действовали умело, слаженно. Эта парочка гияны. Мастера. Гораздо лучше меня. Гораздо лучше многих, кто когда-либо работал на Молсе. У меня не было выбора. Отказаться сейчас — значит умереть сразу. Если они умудрились выловить меня, значит, рано или поздно найдут и Лайн. Уж лучше я рискну, и, быть может, мне повезет. Альсгара большая, всякое может случиться по дороге. Хорошо, я вам помогу. «Правильный выбор», — одобрил Седой. «Молодец, парень», — говорил он тихо и дружелюбно, но клинка не убирал. Я ощущал, как из неглубокой ранки под рубахой сочится кровь. «Где она?» Я заколебался. «Не трясись и расслабься. У нас репутация», — сказал Конопатый. «Плевал я на твою репутацию. Рядом со вторым городом». «Прогуляемся. Нам рассказать тебе, что будет, если ты вздумаешь совершать глупости?» «Не стоит». «Мне все больше и больше нравится этот парень», — широко улыбнулся Седой. «Хорошо. Идешь рядом, не торопишься. Если дергаешься, гавкаешь или выбрасываешь еще какой фортель, я тебя кончаю. Если ты намерен все же рискнуть и побегать, мой друг отлично бросает ножи. Понятно разъясняю?» «Да. Думаю, по дороге я все же рискну. Их двое, я один. Они лучше. Но у меня нет выбора». «Ты хромаешь. Сильно. Пожалуйста, не забывай об этом». Конопатый зашел мне за спину. «Двинулись». Я старательно хромал на левую ногу, словно только что ее подвернул. Седой по-дружески поддерживал меня за руку стальной хваткой и ни на уну не ослаблял давление ножа. Парни настолько доверяли своему умению, что даже не сочли нужным избавлять меня от утака и лука. Впрочем, последний не представлял для них никакой угрозы. Мне не успеть натянуть тетиву. Но то, что не тронули бласкский метательный топорик, радовало. Впрочем, радость оказалась преждевременной. Чьи-то ловкие руки забрались под куртку, и спустя уну я остался без оружия. «Это Марна», — любезно объяснил мне Седой. Как выглядит Марна, я не знал. Она была где-то за спиной вместе с Конопатом. Одно ясно, их уже трое. Мы выбрались с рынка и оказались на улице Торных Ослов. Краем глаза я заметил где-то наверху справа движение. Поднял голову и успел увидеть кое-что интересное. «Якан!» — мой спутник улыбнулся. «Я слышал, ты хороший стрелок, но, думаю, и мой друг не подведет. Он на тот случай, если мы оплошаем». Итак, в команде появился четвертый. Еарре. Лучник. Это уже совсем плохо. Крылатый перелетал с крыши на крышу и в любой момент был готов меня подстрелить. «Признаюсь честно, Якан очень хочет испробовать тебя в качестве мишени», — доверительно сказал Седой. «Дружеский совет, не дай ему повода». «С чего такая нелюбовь?» Я скучающим взглядом проводил отряд городской стражи. Те, как и следовало того ожидать, не обратили на нас никакого внимания. И слава Мелоту, что так. Иначе я бы уже одной ногой находился в счастливых садах. «Ты шлепнул его дружка в том лесу, так что Якан не слишком тебя жалует». Мне потребовалось несколько ун, чтобы сообразить, о чем говорит Гиян. Лесная поляна недалеко от пёсьей травки и нападение на Лайон, когда она пошла забирать наши деньги. Кроме тех уродов, что остались гнить под открытым небом, был еще и летун, который оглушил мое солнце. Он единственный, кто смог улизнуть. В тот раз его компания не отличалась должным количеством опыта. «Не сомневаюсь, раз ты еще жив», — он подмигнул. «Дилетанты, что с них возьмешь?» «Зачем тогда с ними работать?» Седой огорченно вздохнул. «Приходится идти на жертвы, приятель. Якан знал тебя в лицо. Он нам очень помог». «Как вы меня нашли?» «Не бери в голову. Ты все делал правильно, друг. Обычное невезение, только и всего», — утешил он меня. «Против тебя лично ни я, ни мои партнеры ничего не имеем. Это просто работа, за которую платят приличные деньги. Ну, ты понимаешь». Я понимал. Он отчего-то не спешил биться в экстазе от того, что Йох отвалит им 10 тысяч за наши души. Я чувствовал, как внимательный взгляд Конопатова жжет спину. Невидимая Марна шелестела юбкой. Откуда-то сверху за мной следил крылатый выродок. Нож четвертого, того и гляди, проделает во мне хорошую дырку и пощекочет печень. Можно сказать, что одним ухом я уже слышал, как слуги Мелота поют мне песню у ворот, ведущих в счастливые сады. «Что будешь делать с такими деньгами?» — поинтересовался я. «Куплю домик у озера, буду удить рыбку и перетащу внуков. Я их очень люблю». Седой болтал без умолку. Пока мы шли, я успел выслушать его мнение о погоде, войне, играх на деньги и ловле рыбы. Последней теме он уделил особое внимание. Дяденька оказался заядлым рыбаком. Так что в какой-то момент мне ужасно захотелось насадить его вместо наживки на огромный крючок и забросить подальше в море, авось сожрет какое-нибудь чудовище. «Долго идем», — сказал Конопатый. Седой улыбнулся в усы и надавил на нож чуть сильнее, чем прежде. Я сцепил зубы, чтобы не застонать. «Мой друг считает, что ты хочешь нас надуть». «Это не так. И все же, мы ходим слишком долго. Если через 10 минок мы не будем на месте, мне придется расстаться с тобой, даже несмотря на то, что ты замечательный собеседник. Я этого очень не хочу». Он огорченно цокнул языком. «А ты?» «Я тоже». «Не подведи меня, парень». «Куда?» «Налево», — не моргнув глазом, ответил я. Когда я уходил, Лайон сидела за столом, стоящим возле самого окна. Оставалось надеяться, что она все еще занята делом и случайно посмотрит на улицу. Конечно, дурацкая надежда, но я вцепился в нее всеми зубами. Все равно больше ничего не было. Я даже стал идти чуть медленнее, чтобы как можно дольше находиться на виду, но Седой это заметил и без долгих размышлений легонько ткнул ножом в бок. «Задумался?» «Ага. О последнем желании». «Прости, не исполняем», — с сочувствием сказал он. «Прибавь прыти». И тут меня осенило. Тупой осел. Мог бы и раньше догадаться. Я ведь мог говорить с Лайон. Мог, но за последний месяц успел привыкнуть к тому, что она молчит. А ведь всего лишь несколько дней назад в тайном убежище скульптора она попыталась сказать несколько слов, и у нее это почти получилось. Я помню, она говорила о том, что дар возвращается к ней с каждым днем, Очень даже может быть, что теперь у моего солнца достаточно сил, чтобы меня услышать. «Лайон!» — позвал я. «Лайон!» Целую бесконечную долгую уну ничего не происходило, а затем по позвоночнику пробежала теплая волна. «Несс?» Я, боясь, что ее возможности иссякнут в любую уну, затараторил. «Выгляни в окно, осторожно!» На третьем этаже едва заметно шевельнулась занавеска. «Поняла», — донеслось до меня, и она ушла. Я ощутил огромное облегчение. Теперь Лайон предупреждена, и что бы со мной ни случилось, ее будет не так просто взять. «Это здесь?» — Седой бросил быстрый взгляд на трактир. «Да», — кивнул я. «Охрана?» — не заметил. Было неясно, поверит он мне или нет. «Постояльцы?» «Есть». «Но не думаю, что слишком много», — хмыкнул он. «Вы выбрали слишком дорогое гнездышко, нам везет. Смени меня». Конопатый приставил ко мне железку, давая напарнику возможность отойти. Проделали они это очень ловко, явно отрабатывали не один раз. «Я проверю», — сказал Седой. «Марна, останься». Он вошел в трактир. Яарре сидел на крыше соседнего здания. Заметив, что я на него смотрю, зло оскалился. Я перевел взгляд на бабу, стоящую рядом с Гияном. Они явно были родственниками. Такая же невысокая, светловолосая и конопатая. На ее плече висела большая сумка. «Что смотришь?» — мрачно спросила она. «Что у тебя там?» — я кивнул на сумку. «Скоро узнаешь», — пообещала женщина. Вернулся Седой. «Чисто. Слушай меня, парень, ты все делаешь правильно. Наше соглашение в силе. Если сдержишь слово, мы сдержим свое. Куда идти?» «Третий этаж». «Вперед, друг!» — к словам конопатый добавил тычок ножом. Они считают, что ведут меня на заклание. Что же, буду надеяться, Лайон что-нибудь придумала. И в ту же уну она дала о себе знать. «Я готова. Наш этаж. На восьмем шаге от лестницы. Дверь слева от тебя». «Понял», — сказал я, входя в трактир. Зал был пуст. Ни души. Хозяин тоже отсутствовал. Седой заметил мой взгляд в сторону стойки и обезоруживающе развел руками. «Он мог запомнить наши лица. Издержки работы». «Вы собираетесь выпускать дух из всех, кого мы встретим по дороге?» «Не одобряешь?» Он встал ко мне за спину, пропустив вперед бабу. «Грязно работаете», — попенял я им. «Тебя не спросили», — сказал конопатый. Марна вытащила из большой сумки арбалет. Конечно же, он проигрывал в размерах тому, что я видел у Гаррета, но тоже был очень невелик. Явно работа мастеров Марассии. В этой стране создавали много хорошего оружия. «Мы поднимаемся медленно. Подходим к двери, ты стучишь, говоришь, что пришел. Вместе с моим другом отходишь в сторону. Любой неосторожный жест или слово будешь долго подыхать. Твоя женщина тоже. Это понятно?» «Да». «Марна, ты должна ее хлопнуть с первого выстрела». «Я помню, что у нее дар». Голос у девки оказался неожиданно низкий. «Идем, приятель». Впереди выступала Марна с арбалетом, за ней я и конопатый. Замыкал шествие Седой. На втором этаже мы столкнулись со слугой, несущим поднос с пустой посудой. Прежде чем человек успел понять, что происходит, девица всадила в него болт, а подскочивший Седой, двигавшийся очень ловко для своего возраста, подхватил поднос из ослабевших рук и осторожно поставил его на пол. Затем добил раненого, свернув ему шею. «Поспешаем, ребятушки, поспешаем!» И вновь лестница. «А ты не так страшен, как о тебе говорили, Серый», — внезапно сказал конопатый. «Я слышал, ты хорошо всаживаешь стрелы, но в ближнем оказался слабаком. Я ожидал большего». «Все мы мастера в чем-то одном», — произнес Седой. «И к тому же зря ты жалуешься. Думаешь, было бы лучше, если бы он бодался?» Третий этаж. Марна уже успела перезарядить опасную пушку и, крадучись, вышла в коридор. «Какая дверь?» — тихо спросил меня конопатый. Он был напряжен, крепко держал меня под локоть. Его нож вот-вот грозил выпустить из меня душу. «Последняя», — прошипел я, стараясь не обращать внимания на боль в боку. «Справа по коридору». «Без глупостей». Я пошел вперед, считая шаги. Еще на лестнице сместил центр тяжести немного влево и чуть-чуть, так чтобы ни в коем случае не заметил мой сопровождающий, стал поддавливать локтем на руку, держащую нож. 6, 7, 8. «Пора». «Дум!» Щелкнуло за спиной. Я бросил вес на левую ногу, одновременно вдавливая локоть в руку Гияна. В ту же уну, прилетевший откуда-то сзади короткий болт, ударил конопатого под основание черепа. Нож, который должен был пробить мою печень, лишь скользнул по боку, распарывая рубаху и кожу. Я, не обращая внимания на боль, прыгнул влево и всем весом навалился на дверь. В этот самый момент Марна повернулась на шум и выстрелила. Комната оказалась не заперта, так что я ввалился внутрь, едва-едва разминувшись болтом, не удержал равновесия, упал на пол и перекатился, чуть-чуть не врезавшись в стол. Вскочил, развернулся к выходу, как раз в тот момент, когда ко мне заскочил Седой с ножом. За его спиной с ревом пролетело нечто, напоминающее серое облако мух. Мне, если честно, было не до этого. Седой, не отвлекаясь на странный шум, пошел на меня мягко и быстро. Нож в его больших лапах так и мелькал. Отчего-то он посчитал, что я вооружен. Отчего-то он решил, что я буду обороняться, но никак не нападать. Отчего-то он подумал, что я собираюсь ему проиграть. Для того, чтобы сыграть с ним на равных, мне пришлось попотеть. Я чуть из шкуры не выпрыгнул, чтобы увернуться от клинка. Седой явно не рассчитывал от меня такой прыти и опоздал на какое-то мгновение. Выдернутая из колчана стрела ничуть не хуже кинжала. Я оказался рядом, ударил под ключицу, поближе к правому плечу, и он сразу же разжал пальцы. Нож упал на пол, но на этом я не успокоился. Пнул в голень, затем открытой ладонью ударил под подбородок, и он с грохотом рухнул на пол. В этот момент в комнату влетела взъерошенная и злая, как 100 000 озверевших кошек, Лайон, в ее руках был разряженный арбалет. «Все в порядке?» «Да», — сказал я, поднимая с пола нож, а другой рукой прижимая кровоточащую рану на боку. «Кажется. Держи этого, сейчас вернусь». У меня было еще одно незаконченное дело. Я пробежал мимо тела Марны, точнее, мимо того, что от него осталось. Оказался у ведущей на чердак лестницы. Поспешно забрался, натянул на рога лука тетиву и осторожно выбрался на крышу. От дома, стоявшего на противоположной стороне улицы, меня скрывала печная труба. Вечернее солнце светило в спину, и милый парень Якан так ничего и не увидел. Признаюсь честно, мне доставило особое удовольствие пристрелить крылатую гниду. На обратной дороге я подхватил с пола арбалет Марны, благо ей он уже никогда не понадобится. Девочка лишилась головы и верхней половины туловища, так что сейчас ей не до личных вещей. А нам подобная штука вполне сгодится. Во всяком случае, для Лайон она в самый раз. Немного подумав, я забрал и болты. Зарядил оружие, это оказалось достаточно легко, и вернул себе утак. Когда я вернулся, Седой уже очнулся и успел сломать древко стрелы, торчащей из плеча. Он о чем-то беседовал с Лайон. Та держала его на прицеле и любезно отвечала. Гиян заметил меня, улыбнулся. Вот только в его глазах больше не было никакой радости. Они стали напряженными и настороженными. В их глубине плескался страх. «А ты, оказывается, парень не промах». «Рад, что ты оценил мои таланты», — сухо сказал я. «Вставай». Он с кряхтением поднялся. «Старость не радость». Улыбка у него вышла кривой. «У тебя сегодня не очень удачный день, да, друг?» Он сглотнул, затем кивнул. «Бывали дни и получше». «Сочувствую». «Это всего лишь работа, парень», — неожиданно сказал Седой. «Ничего личного». «Понимаю. Опять же, забота о внуках». «Их у меня двое». Он умоляюще смотрел на Лайон. «Понял, что я сегодня отнюдь не добр». «Проваливай», — сказал я, ткнув арбалетом в сторону двери. «Что?» Седой явно не поверил своим ушам. «Проваливай», — повторил я. Он не стал больше медлить и раздумывать о моей неземной доброте. «Было приятно познакомиться, Серый». Гиян направился к двери, и прежде чем перешагнул порог, я вбил ему болт туда же, куда совсем недавно его словил конопатой. Убийца, не издав ни одного звука, упал. «Это всего лишь работа, ничего личного», — повторил я его слова, думая о том, что дома у озер достаются не так просто, как кажется.